Фрэнсис сел на скамью напротив Билли. Энни разложила на столе вырезки и фотографии, и Фрэнсис с Билли стали их рассматривать. Среди вырезок Фрэнсису попался пожелтелый конверт со штемпелем «2 июня 1910 года. Бейсбольный клуб Торонто, Палмер Хаус, Торонто, Онтарио. Мистеру Фрэнсису Феллону». Он открыл его, прочел письмо и спрятал в карман. Обед приближался. Даниэл и Энни чистили картошку в раковине. Билли, тоже нарядный, с прилизанными волосами, в крахмальной белой рубашке с расстегнутым воротом, в брюках со стрелкой и остроносых черных туфлях, пил пиво «Доблер» из литровой бутылки и читал вырезку. «Я их уже читал», — сказал он. «Я и не знал, что ты такой хороший игрок. То есть что-то, конечно, слышал, а потом как-то вечером в городе кто-то заговорил про тебя и стал кричать, что ты был асом, а я-то и не знал, что ты был таким большим игроком. А про эти вырезки помнил и видел их, когда сюда переезжали. Тогда пошел и почитал. Ты был тот еще бейсболист». «Неплохой», — сказал Фрэнсис. «Бывают хуже. Газетчики тебя любили». «Я много чего вытворял. Артист для них подходящий. У меня была энергия. Энергию все любят». Билли предложил Фрэнсису стакан пива, но Фрэнсис отказался и вместо этого взял из его пачки Кэмела сигарету, после чего стал рассматривать вырезки, где говорилось о том, как он затмил всех в матче своей игрой в поле или сделал 4 хоумрана за игру и последним ударом решил исход встречи, или как он проштрафился, например, в тот день, когда придержал за пояс бегуна на третьей базе, старый номер Джона МакГроу. Был верховой мяч, бегун рванулся было к дому, но не мог двинуться с места и повернулся к Фрэнсису, закричал от возмущения. Тогда Фрэнсис отпустил его, и он побежал, но мяч перебросили раньше, и он вылетел. Ловко. Но Фрэнсиса выгнали. «Хочешь выйти посмотреть двор?» — вдруг произнесла рядом с ним Энни. «Конечно. Собаку посмотрим». «Жаль, цветы отцвели. В этом году их столько было. Георгины, львиный зев, анютины глазки, астры. Астры держались дольше всех». «А у тебя тут герань до сих пор». Энни кивнула, надела свитер, и они вышли на заднее крыльцо. Темнело. На воздухе было холодно. Энни прикрыла дверь, погладила собаку, которая 2 раза гавкнула на Фрэнсиса, и примирилась с его присутствием. Энни спустилась по 5 ступенькам во двор, Фрэнсис и собака за ней следом. «Тебе есть где ночевать сегодня, Фрэн?» «А как же? Всегда есть». «Хочешь вернуться домой совсем?» — спросила она, глядя в сторону, и отошла на несколько шагов к забору. «Ты поэтому к нам пришел?» «Нет, это вряд ли. Я тут буду лишней». «Я думала, ты не прочь?» «Я думал об этом. Чего скрывать? Но после стольких лет, вижу, ничего не получится». «Я знаю, надо будет постараться. Старанием тут не обойдешься. Случаются и более странные вещи». «Да? Назови одну». «Ты ходил на кладбище и разговаривал с Джеральдом. Страннее этого я ничего в жизни не слышала». «Ничего странного. Пошел, стал там и нарассказал ему всякой всячины. Там у него хорошо, красиво». «Это семейное место?» «Знаю. Там там и для тебя есть могила, прямо у камня, и для меня, и для обоих детей, если понадобится. У Пэк, я думаю, будет отдельное место с Джорджем и Данни.